«Джонка ты весельная!» — взревел Семен, вскакивая. «Да меня, может, через год-два в Организацию Объединенных Наций главным инспектором возьмут. А там, дура папина огуречная, не пыль с сухарей сдувают. Вон отсюда! Катись ко всем чертям с мальчиком-пальчиком и с папой, отжившим паровозом! А хочешь, я тебе в лоб врежу? Запомни до самой старости, смородинка моя. Если я шваркну, от тебя ягодки, три косточки останутся. Сок бурыми пузырями поплывет по полу. Если вылечат, станешь кумачевой, как флаг. Чем кричать? Ударь, ударь лучше. Ни разу еще с синяком не ходила. Ударь! И лезет нахально. Да ведь с шипом, как ракета земля-земля полетишь. Разбудишь всех соседей, всполошишь милицию. Тут уж я, внимательный и заботливый сторож, встрял. Стал меж ними, похлопывая ладонями. «Антракт, антракт, господа, иначе уволю из театра». Корабела вытеснил в зал, а сударушке его, словно ведущий режиссер, порекомендовал: «Надо, милая, не в лоб, а в сердце мужика целить, лаской. Пой ему каждый день песню. Ты, моряк, красивый сам собою, тебе от роду 20 лет. Смотрел этот фильм? Полюби меня, моряк, душою. Что ты скажешь мне в ответ?» Сударушка Феня не поняла шутки. Фыркнула, как лошадка. Довольно-таки резко толкнула меня в грудь и, взявшись за ручку двери, повелела грозно: «Иди и ты! Все вы зубоскалы!» И заперлась в спальне. Семен тяжело маневрировал по акватории кухни и зала. Столкнувшись со мной, беспомощный, потерявший свой регулятор, пожаловался, стыдясь самого себя. Как ее ударить? Хреновенькая, но ведь женщина, хотя просит. Тут не ударяют, а чаще разъединяют. Слыхал, как ты сладко катался с сударушкой в самоволке. Для нее это роман. Может, и в сладости обращал внимание, колесо у вагона застучало. Все, зашумели доклады, его срочно нужно снимать, иначе дальше больше, разобьет себя. И на первой узловой станции снимают осевую пару, ставят новую, и вагон с поездом пошел дальше, отбивая, как на барабане: «А-та-ту, а-та-ту, здоровый, радостный». А за колесо берутся ремонтники, растачивают по всей окружности и снова возвращают в жизнь. Понял это давно, а вот дочь за сердце держит. Когда Нинулька лепетать начала, я обрадовался несказанно. Теперь хоть позабавляться есть с кем. Тебя не обнимали детские ручонки? В ухо тебе не шептали детские губки? «Папа, я тебя люблю, люблю». О нежности при этом. Ну и что ты думаешь? Ревность. Как грызь, пупок ей поедом ест. Я много занимаюсь с девочкой, а мне трудно с ней целыми днями. Давай определим в садик на пятидневку. Ныло, ныло, избагрило таки. Понял, надо, чтобы я вечером перед ней сонной в трусиках маршировал. Смерть, как муха возле ней летает, так отгонял. И внимание, видите ли, вдвое стал меньше оказывать. Вянет она. И что я в одежде, как на работе. Ремня монтажного только не достает на поясе. Грызь, грызь, пупок ест. Дочке, конечно, в садике хуже не стало. Но тебя-то, лень, я караулить не буду. Со смертью и ленью сама прежде всего борись. В телевизор, как в зеркало, мне тоже пялиться ни к чему. Раз жизни, думаю, не получается, давай-ка в этом аду фистопляски хоть институт вырву. Сдал экзамены и начал заниматься. Каждый вечер. Ни одного занятия не пропустил. В зачетке, ты видел, одни лесенки из пятерок. Успокойся. На кухнях теперь сидят и шепчутся, а ты кричишь: «Давай-ка сгоняем партийку-другую в шахматы. Все одно теперь не уснешь». Со шкафа снял доску, вывалил на стол две спящих и вечно враждующих армии, белую и черную. Семен схватил белую пешку. «Сегодня я наступаю, мой черед». «Счет меж нами 2-0, что ли? К утру поведу в счете 3-2. Столько огня, и самого Ботвинника надрал бы сухим счетом. Но ведь ты ферзя с королем перепутал. Кто из них любит только свое поле и никогда не изменяет? Фу, сколько отравы во мне, рябит в глазах. Ты же не раз уходил, двигай, твой черед. Не просто это, уйти, когда тебя такая кроха любит, повторюсь. Вот первый раз собрался, а какие сборы? надел костюм, учебники в баул и готово. Поднял дочурку над головой. «Прощай, Нинулька!» Она что-то бормочет, улыбается. Ротик с тремя зубками. «Ах ты, щербатая моя старушонка!» И так ее стало жалко, аж душа разнылась. «Что там? Разве это человек? Всего-то отросточек мой!» Заморит, засушит, замордует ее лентяйка. Опустил на пол. Ноги не идут прочь, одеревенели. Стою замороженный, а она кроха, до колен лишь и достает, присаживается и поднимается, скидывая ручонки. «Помечи вот туда, высоко, к самому потолку», а слов одно разъединое: «Папа, папа». Потетешкал и сел с ней звоночком. «Подожду, пусть подрастет, окрепнет. В садик вот устрою, тогда и прощай, кислая моя». «Тебе мат, гроссмейстер». «Всего-то за 4 хода? Это чтобы не хвастался?» «Чтобы смотрел трезво, оценивал позицию. Поворачивай доску и вперед. Теперь ты предводитель черных. Продолжай, что напачкал». «Да я пока еще светлый. А что будет дальше, не знаю. Если хорошо поколочу, сухаришек в полгода раз привези. Посадит и глазом не моргнет. Дочка, дочка, вот радость и беда моя». Устроил я ее в садик. Ну, теперь, думаю, все, пообвыкнет чуток и скомандую себе «Корабел отдать швартовы». В садике кормят неплохо, что заболит, пожалуется. Опять книжки в баул, тряпье свою в походный вещмешок, костюм на себя, готов тайно покинуть осточертевшую базу. Не стала она родным домом. У кроватки молча попрощался. И надо же, руки ожили, оттрепали дочку за носик. И вскочила она в радости. «Папочка, миленький, а я уснула, не дождалась тебя. Ты так долго-долго учился?» «Мне нянечка сказала, чтобы я привела тебя в садик. У нас проводочки перегорели. Мигом собралась. Я с тобой, не уходи». Починил я их электропечи на кухне. Ведут в палату. Паровозик по железной дороге не катается. Аж взвился я. Да выбросьте его на помойку. «Устарело это все, на чем учите?» Такую горячую лекцию прочел АНТР. В институте, пожалуй, к защите кандидатской приравняли. И порох уйти израсходовал. На этот раз решил, подожду еще. Вот пойдет моя Нинулька в первый класс, тогда уж. Помогать буду. Понравится моя база, пусть швартуется. «Но ведь тебе опять мат». «Тьфу ты, зачем торопишься?» «Хорошо, возьми свои светлые силы, а то мне вроде бы неудобно». «То-то что! Без ракетного залпа? Ну что за мат? Третьесортный, пожалуй. Офицериков выводишь, а они как прыщи. Ты что, другими фигурами не играешь? Вот и лазишь ими по тылам. За это и морду набить в горячах можно. Кто тебе тогда сухарей принесет? А то хоть 2 раза в году сытно поешь и скажешь, живут же люди. Паровозы, тяжелый Сергей Орджоникидзе, огурцы им выращивает. Расскажи лучше, когда все же ты сорвался?» Еще накрутка шла. Трос бесконечный на винт мотался. Так что не забегай. Я, может, на большой роман мечу, а не на жалкую заметочку. Иван Сусанин, как там? «Принимаю. Мои ангары еще пусты». «И ничего, что я мечусь. Выпрямишь, как проволоку. Остались мы как-то на 2-ю смену. Тогда я еще на автобазе работал, то есть в цехе без рельсового транспорта. Надо было срочно машину директора завода, нашего главнокомандующего, исправить. Мужик он, ты знаешь, очень суровый. А на слово лучше не попадайся. Грешен. Все перышки, как хозяйка сухим горючим ошмалюет. И вдруг заявляется моя ненаглядная. Нарядная-то, с кудерьками, под 19-й век. Мукой-то у нас раньше в 18-м посыпались. Ну ладно. А я-то подумал, не добрала до полной формы. С мукой в ту пору настройки перебои были. Подает она мне 2 яблока, бутылку кефира и коржик. «Подкрепись, Сема, и пойдем в кино». Буржуйка топилась. Мы человек 5 чай кипятили. Говорю, не могу, Феня. Видишь, чиним вороненую «Волгу», даже поужинать некогда. Горыныч из нее пых. «Ты что? Я же билеты взяла на 7». Успокаиваю, как только можно. «Я тут старшой, сходи одна, время детское. И Горыныч воспылал. «Ах так! ГПТУничек в печку дровца подкидывал, а прокинула его единым толчком. И ать, ать в печку, все принесенное. Ешь теперь, миленький!» Я был готов провалиться сквозь землю перед парнями. Я скрывал нашу фестопляску. В разговорах даже иной раз по имени-отчеству именовал ее. Моя Фиона Марковна. Смазала свой авторитет. Друзей-то она всех отвадила. Кто не придет, и забегала вокруг да около. То скатерть одернет, сбил, то пепел стряхнет, а пепла вовсе и нет. Сразу лежебока 300 дел придумывает и начинает конючить. «Сёма, сделай! Сёма, помоги!» Поставили меня начальником электроцеха. Так разобиделась моя бабонька. Цех, а в нём-то всего 5 человек. У панночки муж, начальник локомотивного депо. Людей на твоём корабле меньше было. «Позволь, позволь, недавно у тебя, кажись, РТС прозвучало», — прервал. «Да, это перший. Захотелось, видимо, перемен. И омолодилась». Вспомним опять сказку Александра Сергеевича Пушкина. И вопрос на засыпку. Может ли женщина чем-то удовлетвориться полностью? Отвечу за тебя обстоятельно, если скостишь 2 балла. Вот и отлично. Счет на сегодняшний по нулям. Слушай теперь. Скорее жизнь становится, чем услышим утвердительный ответ. Стал муж начальником цеха? Можешь возглавить автобазу. Я вот узнала секретарей директора завода... Пошепчусь, презент нужен и не будь олухом. Меня чуть кондрашка не хватило. Пусть стал муж начальником автобазы. А почему бы тебе не стать управляющим автотреста? Разузнай ты окружение отца города. Стань министром автомобильной промышленности. На первой же попойке посмотрит на предсовмина и ей-богу скажет, разве это глава правительства? Дохлый старикашка, молодую девку дай, не поцелует. Губы трясутся без выпивки. Даже ты во 100 крат лучше. И не устает дуться, фыркать. Почему я только министр? Ого, мне опять угроза. Вали короля. Да нет, даю возможность поиграть. Разменяйся королевами, покрутись один. Так я и пришел к тому. Поехал я навестить своего дядьку на Алтай. Звал он давно, а из родни, близкой, он один лишь и остался. Приехал, обнимает. Слезы унять не может, племяш, продолжатель рода. А у него девки одни, уже замужем, разъехались. То, что мы внешне похожи, так, наверное, и должно быть. Дедовскую основу не спрячешь. Но я сам себя вроде как со стороны увидел. Он рад безумно. Тетка, поверишь ли, смотреть не хочет. Из тюрьмы я никак. Пакостник из пакостников. Стыдно ей за меня перед всем селом. Чуть отвернусь или отойду, шмелем липнет к уху дядьки. Медом он смазан. Жжж. И так ему неудобно передо мной. Седины краснеют. Около 10 лет не виделись, и вот, пожалуйста. И раздумался я, сидя на берегу Иртыша. А что, не такая ль картина поджидает и меня? Появись сам дядька, двоюродные сестрицы, племянники. Моя ж свалится, как от угара, и не встанет. Придется, как алтайскую тетушку, лопухом оборачивать и бинтовать под гениальный монолог. «Мигрень у меня, мигрень! Не дайте испортить праздничное настроение!» И слышу за спиной инвалидный голос. «Да вот он, Ермак твой объятый думой!» Под ребро, в самое сердце, как вилы всадила злоязыкая. И уехал я с теми вилами в сердце, чтобы не источиться кровью. А дома? Что, думаешь, может быть дома, если ты прерываешь отпуск? Целое служебное купе пассажиров. Водка. Музыка орет, как кувалдой тебя по голове долбят. Разум выскакивает. Снимаю я флотский ремень, наматываю на руку, как это принято со времен Петра Великого, и все пассажиры, как летучие мыши, фр, в окно, вмиг исчезли. Да какой у тебя этаж был? При чем тут этаж, когда у тебя над головой зависает бронзовая бляха с адмиральским якорем? Она выключила музыку, чтобы свой визг было слышно на всесоюзной ударной Антоновской площадке. Ударный, братец ты мой. Пьяненькая, шальная, растрепанная, жеванная одним словом. Поворачивает ко мне зад и выдирается. Вот и дери меня, Сёма. Если киргизы, говорю ей, ударят свинью плетью, то полощут ее потом в речке долго-долго, Я тоже боюсь свой ремень испачкать, а мыть мне некогда. И ушел. Знаешь, я завтра отыграюсь. Давай сегодня поспим.